У него в этом суде, между прочим, старшего брата к смерти приговорили. А потом? Спросил Коля. Повесили потом, коротко бросил Бушмакин. Вот проходная, не зевай. У дверей стояли рабочие. Один из них, парень лет 18, худой, чернявый, остроносый, махнул рукой, приветствуя Бушмакина, хмуро сказал: «Стоим, брат, угля нет, электричество отключили. А это кто с тобой?» «Пополнение». Вошли в цех. Сквозь грязные, тусклые, во многих местах забитые фанерой оконца слабо проникал дневной свет. От махового колеса через все помещение тянулся набор шкивов, соединенных приводными ремнями со станками. «Старое все», — сказал Бушмакин. «Однако дай срок. Переделаем, наизнанку вывернем. Любой цех чище больницы станет. А пока гляди. Это вот мой станок. Чем он знаменит? А на нем сам Михаил Иванович Калинин работал. Кто он такой? Он теперь член ЦК нашей партии и комиссар городского хозяйства Петрограда. Руки!» — вдруг крикнул Бушмакин. Коля, млея от любопытства и восторга, гладил зубчатую передачу. «Оторвет, мигнуть не успеешь». У конторки мастера толпились рабочие. Сам мастер, сдвинув очки на лоб, старательно читал газету. «А товарищ Ленин царя приказал убить?» — вдруг спросил Коля. «Ты чего взял?» — Бушмакин даже поперхнулся от удивления. «А как же?» — солидно возразил Коля. «Царь его старшего брата повесил, а в Писании сказано: око за око, зуб за зуб». Царь не только старшего Ульянова повесил. 9 января 5 года сколько народа расстрелял, а в Москве во время коронации еще больше людей погибло. Только смысл нашей работы не в том, чтобы мстить, а в том, чтобы мир переделать до основания. Понял? Не понял, упрямо сказал Коля. «Я бы за своего брательника кого хошь повесил». «Ну и дурак», — в сердцах отрезал Бушмакин. «Иди лучше послушай, что умные люди говорят». Коля подошел вплотную к конторке. Мастер перевернул страницу и прочитал: «Переговоры о перемирии на всех фронтах. Представители немецкого командования согласились встретиться с представителями русского командования». «Согласились?» — восторженно выкрикнул кто-то рядом с Колей. Коля повернулся и узнал чернявого парня. «Давайте, братцы Немчуре, в ноги за этого пойдем. Немец, он испокон веку русскому человеку учитель, благодетель и образец для подражания. А они, братцы, эти немцы, когда едят, тут же шептунов пускают, сам слыхал. Я раз с ними обедал». «Нюхал, а не слыхал», — бросил Бушмакин. «Остер ты, Василий, на язык. Гляди, укоротят». «А по мне хоть сейчас», — весело улыбнулся чернявый. «Я, товарищ Бушмакин, сам страдаю. Я вынужден язык пополам складывать, когда рот закрываю, как собака». Все засмеялись, а мастер продолжал: «Самое интересное, товарищи, слушайте. Начиная с четверга, на каждый талон будут нам отпускать по полфунта мяса. Это вам не рубец или там кишки бараньи. Верно я говорю?» «Верно», — снова выкрикнул Вася. «Мясо, конечно, завезут в магазины». Он сделал ударение на втором слоге. «А вот дадут ли нам, это еще вопрос». «А куда же оно, по-твоему, денется?» — улыбнулся Бушмакин. «А его приказчики по карманам рассуют», — зло сказал Вася. «В первый раз, что ли?» «Не в первый», — загудели рабочие. «Воруют в магазинах, известное дело». «Нужен рабочий контроль», — крикнул Бушмакин. «Спекулянтов нужно ловить и к стенке ставить», — не унимался Вася. «Предлагаю резолюцию нашего цеха, которые уличены в воровстве или спекуляции, их безоговорочно в расход». «Согласны», — дружно ухнул цех. «Бушмакин, давай лист, подписи собирать начну», — потребовал Вася. «Вот тебе ключ», — сказал Бушмакин Коле. «Вали домой, отдыхай. Все равно сегодня работы не будет. А я через час-другой приду. И вот еще что. Соседка у меня есть, с Маруськой звать. Девка бойкая. Но ты ведь думать не моги о ней, понял? Она сегодня из деревни приехать должна». Коля вышел на Литейный. Короткий северный день угасал. Заходящее солнце выкрасило стены сгоревшего суда в грязный серобурый цвет. Коля поежился от пронизывающего ветра с Невы. и, подняв воротник пальто, зашагал по шпалерной.